Глава 13. Случайности. «Все закончилось?» Виталий подул на ложку с супом, если его, конечно, можно так назвать. Поджаренный лук с морковкой, крупно нарезанная картошка, три банки тушенки на 5 литров воды. Вот он, настоящий здоровый завтрак на 6 человек. Вернее, на 4 человек и 2 демонов. Осталось еще одно небольшое дело, но я и сам справлюсь. Можете пока отдохнуть, потренироваться. С землей 2 они мне помочь никак не смогут. Вот и не буду впутывать их, если нет нужды. И, кстати, даже не соврал. Раз уж выяснилось, что миров много, то и уничтожение одного из них нельзя считать такой уж большой проблемой. Стоп. Вдруг в памяти очень четко всплыл конец вчерашнего вечера, и уже почти поднесенная ко рту ложка отправилась обратно. Вы что-то начали говорить про свои классы. Мы ушли на полигон. Тут же встала Элулу, прихватив за руку послушно поднявшуюся за ней Эльфи. Несмотря на ее слова, похоже, не так-то и просто ей все принять. И сейчас, идя на поводу у своей гордости, она старается максимально оградиться от нашей обычной жизни. «Стоять!» Видимо, среагировав на подсознательное желание, автоматом врубился навык абсолютного подчинения, и две фигуры механически застыли без движения. «Вы сейчас сядете и все выслушаете!» Мне кажется, каждое слово было похоже на плевок ярости, но и допустить подобного разброда никак нельзя. Вы можете сколько угодно обижаться на себя или на других. Выдохнув, мне удалось немного взять себя в руки. Но знать, на что способны ваши напарники, вы обязаны. Рассказывай. Последняя фраза была обращена к также застывшему в ступоре после моего порыва Виталию. К этому моменту шутливое настроение всей троицы уже сменилось на серьезность и сосредоточенность. Слава богу, хоть эти поняли, насколько важно сейчас хотя бы заставить себя доверять друг другу. Ну, в общем, нам написали, что выполнены все условия, и теперь мы можем выбрать класс «Демон», — поспешно вклинился в разговор Серега. Там есть краткое описание, у нас появятся какие-то новые навыки, усилятся способности к трансформации и появится возможность использовать какую-то демоническую энергию. Совершенно не обращая внимания на окружающую обстановку, радостно подхватил Арамис. «Что за условия вы выполнили?» Я не дал увести разговор в сторону. «Ну, там одна часть простая — выполнить 33 демонических достижения. Подходят любые, главное, чтобы они были с ними связаны. Убийство демона, жестокое убийство демона, друг демона, быстрее, чем демон. Хватит, основную мысль я понял». У меня тоже в последнее время появилась куча подобных достижений, правда, класс не открылся, а результатом стало только усиление поля на пальце. А что за вторая часть, которую, я так понимаю, сложная? Ну, там тоже ничего особенного такого нет. Для нас. Немного замялся Виталий. Нужно найти и принести клятву повелителю демонов. Ты же не против? Я-то нет. Я скорее растерялся. Если честно, такого вот я не ожидал. А вы сами уверены? «Я сомневался», — ответил совсем неожиданно Арамис. «Но вчера Эльфис и Лулу сказали, что класс — это всего лишь твой путь. И как ты по нему пройдешь, все равно зависит только от тебя». И когда только успели. Но я им благодарен. Арамис ведь никогда особо демонов не жаловал. А теперь вот даже совет от них выслушал и планирует класс принять. «Тогда кто будет первый?» Не только мне стало любопытно, что из всего этого получится. У Элулу и Эльфи в глазах тоже зажегся интерес. «Я?» Арамис и не думал уходить назад. Вдох-выдох, и вот он это произносит. «Принять класс демон. У вас появился новый миньон. Всего 3». Я решил не тянуть со следующим шагом. «Призыв демонической карты. Получена серебряная демоническая карта света». И ничего страшного. Оказывается, свет и демоны прекрасно уживаются вместе. «Давай, попробуй ее использовать!» Все уставились на Арамиса с неподдельным интересом. Взмах рукой, и перед ним появилось квадратное поле из света. Сжалось, покрутилось вокруг своей оси, увеличилось, скрыв довольного обладателя новой карты из вида. «В общем, примерно понятно, как работает», — начал Арамис, еще немного попробовав разные варианты. «Я теперь могу воплощать свет только в одной плоскости, зато ее могу двигать как угодно. Хотя нет». «Растягивать выходит не больше, чем на 2 метра». «Какая-то фигня», — разочарованно воскликнул Серега. «Столько ограничений? И какой вообще в этом смысл?» В принципе, ответ был очевиден. но Элулу смогла продемонстрировать его лучше, чем словами. Из ее руки под воздействием новой карты вырвался костяной коготь и с гулким стуком уперся в так и неубранную световую стену Арамиса. «Ты получаешь силу на уровне золотой карты. Она ограничена, но то, как ты ее сможешь развить, зависит только от тебя». У меня на лице непроизвольно появилась улыбка. Элулу, почувствовав, насколько ценен для нас ее опыт, приободрилась, и это прекрасно. Замкнутой и озлобленной, не понимающей, в чем ее сила, она мне нравилась гораздо меньше. «А что за способности добавились?» После моих слов у Арамиса тут же расфокусировался взгляд, сразу ясно изучает новые пункты меню. «Так, появился телепорт в Инферно. Призыв повелителя». Тут он посмотрел на меня. «Ну, кто тут повелитель, думаю, сомнений нет. Еще теперь есть шкала демонической энергии. Пока ноль. Максимум сотня. И ее можно преобразовывать в защитное поле». «А у меня такой способности нет. Видимо, этот класс чисто боевая специализация. Вот навыки под него и заточены. Что радует, со всеми этими телепортами и призывами мы становимся гораздо мобильнее, чем раньше». «Уровень класса 1». В этот момент Арамис закончил чтение параметров и посмотрел на нас. «То есть теперь мы сможем развиваться дальше 60 уровня? Вы получили возможность шагнуть за границу, недоступную для обычных смертных». Элулу опять начала раздражаться. «И даже оценить этого не можете». «Тогда я следующий». Тут же приободрился Серега, а мне показалось, что у обеих демониц появилось непреодолимое желание хлопнуть себя по лицу открытой рукой. «Давай сначала Виталий, есть у меня одно подозрение». И действительно, если сила карты будет проявляться в виде поля, как вышло у Арамиса и у всех остальных, то для ветра, который мы обычно используем для разведки и визуального контроля, это будет скорее минусом, чем плюсом. Выдохнув, Виталий еле слышно произнес: «Принять класс демон». «У вас появился новый миньон. Всего 4. Теперь моя очередь. Призыв демонической карты. Получена серебряная демоническая карта Земли». С каким-то благоговением активировав ее, Виталий уже через пару секунд подтвердил мои опасения. Базовый функционал его карты был такой же, как у Арамиса. Только один создавал поля из света, а другой из камня. «Тебе не надо». Ни капли не смущаясь, Элулу прервала повисшее молчание и озвучила то, что мы все стеснялись сказать Сереге. Тот было хотел вспылить, но, видимо, и сам все понял. Так что в итоге просто молча кивнул в ответ. «Ну что, пойдем опробуем наши новые карты в деле?» Виталий, не дожидаясь ответа, отправился на 6-й этаж, но никто и не собирался отказываться, кроме меня. «Я сначала на землю, помните, небольшое дело? Заодно еще попробую Настю с собой забрать. Хоть и хочется посмотреть, на что мы теперь способны, но спасение мира и пожертвовавшей собой ради меня девушки, пожалуй, все-таки важнее. Так что, проводив всех взглядом, отправляюсь на Землю-2. К сожалению, портал там, как и тот, что возле Академии, стационарный, и больше, чем на пару метров его не подвинуть. Так что в точках выхода в обоих мирах я ограничен. И в будущем, как бы мне не пришлось из-за этого столкнуться с проблемами. Вот уже сейчас стоило мне появиться на Земле-2, как я сразу оказался под прицелом целой кучи орудий. Еще повезло, что после столкновения с демонами никто из них не сорвался и не попытался меня подстрелить без приказа. А нет, все-таки попытался. Пуля остановилась в паре сантиметров от тела и упала на землю, столкнувшись с защитным полем повелителя демонов. Прикрывшись на всякий случай стальным куполом, я достал шлем и попробовал вызвать своего контактера. «Василий Степанович?» «Его сейчас нет, но я дежурный офицер по вашему случаю и уполномочен ответить на некоторые ваши вопросы». Как низко я пал. Даже специального человека для контактов со мной не выделили. Или со мной просто играют? «Хотел сказать, что портал успею подготовить и настроить так, чтобы точка высадки была в безопасном месте. Но, скорее всего, это будет все-таки Инферно. В принципе, я мог бы открыть им портал хоть прямо сейчас, но хотелось максимально сократить им время на принятие решений. Так что, если и открывать, то в последний момент». «А насчет Инферно — это уж другая история. Уж очень не хочется мне их выпускать прямо рядом с Академией». «Нас устраивает. Но если портал будет опять открыт в зону боевых действий, то договор будет расторгнут. Вы хотели бы еще что-то сообщить?» «Сначала чуть не пристрелили, теперь вежливо выпроваживают. Не нравится мне этот мир». «Мне обещали деньги и место для спокойной жизни. Хотелось бы получить гарантии». Если не показать мою заинтересованность, чувствую, наше партнерство может прекратиться здесь и сейчас. Переслал вам опционы на покупку домов в разных уголках мира. К ним приложены описания и фотографии. Также отправил номер вашего счета с необходимой суммой денег. После завершения операции вы сможете ими воспользоваться». А вот это успокаивает. Раз все это было подготовлено, значит, есть вероятность, что разрывать наши отношения они не планируют. Вопросов у меня больше нет, так что прощаюсь с этим не самым дружелюбным собеседником, и можно уходить. Напоследок отложил самое вкусное – возвращение Насти. На Землю один я решил отправиться через Инферно. Уж очень не хочется, чтобы и в этом мире мою точку высадки вычислили и обложили со всех сторон. Тем более, может, даже идти никуда не придется. В прошлый раз мне сумели организовать связь с Соболевым прямо через портал. Все-таки технологии не стоят на месте. С какой-то странной надеждой встретить знакомое лицо я отправился на ту базу, где мы столкнулись в прошлый раз. Но надежда умерла практически сразу. На этот раз никакого оживления не было. Сразу видно, что сейчас на объекте присутствуют только регулярные войска. Заглянув в штаб и показав пропуск, поинтересовался у местного дежурного офицера, который, кстати, оказался на порядок дружелюбнее предыдущего. Знает ли он, куда перевели рядовую Пономаренко? К сожалению, тот оказался не в курсе, и связь с Соболевым тоже установить не удалось. На секунду мелькнула мысль все бросить, пойти отдохнуть на пляже, позаниматься в зале и вернуться сюда уже завтра. Но, к счастью, такие малодушные порывы я уже давно привык задавливать на корню. Не получилось здесь, отправимся на Землю. Местный стационарный портал оказался связан с Казанью. Прикинув свою скорость и расписание самолетов, решил воспользоваться услугами одной из местных авиакомпаний, так что даже удалось выделить пару часов на небольшую экскурсию по городу. Пешеходные улицы, старинная архитектура, стены Кремля, на которые можно не только посмотреть, но и пройтись по ним. Потом час в воздухе, и я уже в столице. Все это время я пытался выйти на связь хоть с кем-то из моих знакомых, но почему-то ни один из них так и не подтвердил вызов. И с каждой минутой мое желание во всем этом разобраться становилось все больше и больше. Еще одна странность. За время путешествия по Москве я несколько раз чувствовал сканирование, но это были максимум серебряные карты. Неужели получается, что даже дежурной золотой карты нет в столице? И куда они все могли деться? Как я и подозревал, в секретариате правительства подтвердили, что Соболева нет на месте. А сообщить мне, где он, или любой другой интересующий меня человек, они не имеют права. А то и просто не знают. Что-то мне все это начинает все меньше и меньше нравиться. Похоже, на этот раз мне действительно придется отступить. Но завтра я приду снова. Пользуясь случаем, я заглянул в продуктовый торговый центр и, нагрузившись пакетами с различной едой, прямо на глазах у толпы шагнул в портал в башню. А что такого? Никто особо и не удивился. Ну, закидывает мужик продукты в светящийся круг. Его дело. Главное, заплатил же. Охраннику он даже помочь предложил. Интересно, он на чаевые рассчитывал или все-таки интересно стало? А может, действительно просто хотел помочь? Что-то я в свете последних событий начал подозревать в людях самые худшие. Спрятав еду для праздничного ужина, отправляюсь на 6-й этаж. К моему удивлению, все так и продолжали торчать в тренировочном зале. Прямо сейчас они отрабатывали взаимодействие в рамках городского боя. Что ж, почему бы и не проверить, на что они способны? Дополнительная задача – уничтожить золотую карту противника. И тут же в системе задал себе соответствующую роль, предупредив ребят. «Мы тебя сделаем», — успел прилететь ответ от Сереги, прежде чем меня перенесло в зону нашего тренировочного боя. По сценарию я руководитель группы карт, совершивших нападение на жилой сектор на юге Москвы. Вот только действовать как глупые имитаторы я не собираюсь. Разделять силы, пускать вперед обычные карты, а самому идти в отдаление — это глупо. Золотая карта — это основная ударная сила, остальные войска — поддержки. И опыт всех последних кампаний говорит о том, что действовать они должны только вместе. Так и двигаемся. Впереди я, чуть позади и на флангах остальные. Опережает всех только одна пятерка. И то она в зоне стихийного телепорта, и в случае чего я смогу моментально оказаться рядом с ними. Все дома, что попадаются на пути, моментально разрушаются. Развалины утрамбовываются и выравниваются. В радиусе 100 метров от меня не остается ни одного места, где можно было бы укрыться и попытаться провести внезапную атаку. Видимо, и мои условные противники это поняли. А так как защита и сохранение города у них также являются частью задачи, то им не осталось ничего иного, как выйти и принять бой. Посмотрим, какое построение они выбрали. Впереди эльфи. Она мечница, все логично. Рядом Арамис и Виталий. Учитывая их новые карты, скорее всего, они будут работать только в защите, создавая бывшей 11-й как можно больше возможностей для атаки. А Серега и Элулу, получается, или работают на поддержке, или готовят мне какой-то сюрприз. Становится интересно. Отправляю половину своих сил в обход, все остальные остаются прикрывать мой тыл. А я пробую силовой вариант атаки, проверяя, не дрогнут ли те трое, оказавшись под лавиной металла. Можно, конечно, усилить меч, но тогда у них даже шанса не будет. А ведь по условиям я обычная золотая карта. Вот и будем соответствовать. Быстро сокращаю дистанцию. Эльфи уже сталкивалась с моими полетами на дисках, но тогда она пользовалась своей старой привычной картой. А сейчас ее навыков мечника явно не хватает, чтобы сдержать меня даже при поддержке Арамиса и Виталия. Те тоже видели меня в бою, но тогда мы были по одну сторону баррикад. А теперь выяснилось, что опыта противостояния сильным картам ближнего боя им явно не хватает. Серега и Элулу пока так и не показывались. Отряды, отправленные вперед, почти замкнули круг. Увеличиваю скорость. Защита Виталия не успевает. И вот уже мое оружие поражает новоявленную мечницу прямо в сердце. Пользуясь тем, что их троица распалась, еще больше усиливаю натиск и прижимаю оставшуюся двойку к земле. Потеряв мобильность, теперь они очень быстро потеряют и жизни. В этот момент только опыт и постоянный контроль поля боя позволили мне отбить следующую атаку. Костяное копье, сформированное из скелета эльфи, попыталось ударить меня в спину и почти пробило защиту. Похожее на пчелиное жало и сужающееся на острие до пары микронов, оно идеально подходило для вскрытия стандартных защит высокого уровня. Но в этом была и его слабость. Из-за низкой энергетической насыщенности мне удалось остановить его защитным полем на пальце, а потом отбросить в сторону. По глупости пропущенный удар, смерть эльфи, атака из ее трупа. Это что была за фигня? Если кому-то показалось, что я с утра был в ярости, то вот тогда-то я был просто эталоном спокойствия по сравнению с тем, что творилось сейчас. Вы что, специально спланировали подставить одного из вас под удар, чтобы выиграть? Из каких это пор мы начали жертвовать товарищами, чтобы победить? Это ведь была не случайность. Они ведь планировали это с самого начала. Неужели они не понимают, что стоит перейти грань, и дороги назад не будет? По моей беззвучной команде эмуляция города пропала, комната начала сжиматься, возвращаясь к реальному размеру и подтягивая ко мне всю команду незадачливых камикадзе. «Это была моя идея», — тихо подала голос эльфи. «Так, не надо обращать внимание на ее внешний вид. Это не ребенок, это демон, который наверняка старше меня раз в 10, а то и больше. Молчать!» «Ты просто злишься, что почти проиграл?» «Вот не стоило Элулу поднимать эту тему, но я сдержу себя. Злость тут не поможет. Нас мало. А там за стенами башни есть два огромных мира. Есть домен Лилиту, где по городу просто так летает с десяток драконов 64 уровня. Как вы думаете, сумеем ли мы чего-то добиться, если будем разменивать наши жизни на каждую завалявшуюся золотую карту?» Вот, вроде бы бунтарский дух пошел на убыль. «Так что запомните мое главное правило. Не смейте умирать. Иначе вон Элулу воскресит вас, и будете отрабатывать мое потраченное из-за вашей глупости время в виде трупиков». «Прости нас», — первым решился Арамис, и я понял, что все нормально. Они меня поняли. «Договорились. Но учтите, умрете — будете отвечать по всей строгости. У меня на вас большие планы». Вот уже все и улыбаются, хотя с какой-то стороны я абсолютно серьезен. «А сейчас идем ужинать. Я по дороге много чего успел прикупить. Посмотрим, что демоны любят больше всего». Следующие два дня пролетели в таком же ритме. Утром, просыпаясь раньше всех, я полчаса нежился на пляже. Потом отправлялся в Инферно проверить, не объявилось ли подразделение Насти. Потом перебирался к московскому порталу и проверял, уже не появился ли Соболев. Не встретив никого из них, закупался продуктами и присоединялся к тренировкам сдружившихся людей и демонов. Оказывается, даже в изменившемся мире можно весело проводить время. Вот только вечер третьего дня мы встретим немножко по-другому. Как мне неинтересно слушать истории из жизни демонов, которыми с удовольствием делились Элулу и эльфи, но сегодня выходит срок, отведенный мне землей 2. Время выполнять обязательства. Но и один я на этот раз не пойду. Около выбранной мной точки высадки в Инферно уже сидит Арамис. Как только все начнется, он воспользуется призывом повелителя, чтобы я мог оказаться рядом и лично понаблюдать, что будут делать наши гости, получив этот проход. Серега и Элулу отправились наблюдать за окрестностями базы в Инферно, куда могла вернуться Настя. А Виталий и Эльфи отправились в столицу. Ну кто заподозрит в недобрых намерениях интеллигентного мужчину в очках и маленькую девочку? Сейчас, если честно, любой. Но я передал им пропуск от Соболева, так что проблем быть не должно. Благодаря нашим способностям призыва повелителя и миньонов, при необходимости мы могли бы быстро собраться в одном месте. Единственное наше ограничение в этом плане – Серега, но с ним Эльфи, и в случае чего она сможет захватить его с собой. Все карты розданы, можно приступать. Ставлю прямо напротив портала с Земли-2 портал в Инферно. Соединяю их усиленной стальной перемычкой. Надеюсь, они так и не смогут заметить, что портала два. А я, благодаря небольшому расстоянию между точкой выхода и входа, смогу заснять всех, кто им пользуется. Не знаю точно, зачем мне это, но почему-то кажется, что лишним не будет. Теперь прикрыть всю эту конструкцию еще одним стальным кожухом сверху, и можно активировать порталы. Несмотря на не очень теплый прием, что мне оказали на Земле-2, первые их представители прошли через портал уже через минуту после того, как все заработало. А значит, увидев первых гостей, сейчас меня призовет Арамис. «Вас призывает ваш миньон. Принять?» И вот я уже в Инферно. 2 километра от точки высадки, все сделано как надо. По прямой нас не видно, от сканирования прикрывает амулет Михаила, так что устраиваемся поудобнее и начинаем наблюдать. Рядом тихо сопит Арамис, а у портала рассредотачиваются самые обычные солдаты. Отсюда нельзя сказать точно, но ни одного проявления силы карт я пока не заметил. Какое-то время ничего не происходило, а потом начали появляться странные фигуры в капюшонах. С разной периодичностью они прибывали к порталу со всех возможных сторон и исчезали, переносясь на Землю-2. Каждую минуту я обновлял сеть, но новостные порталы всех стран мира молчали. Глобального наступления бессмертных по всем фронтам, как я ожидал, не было. Несмотря на то, что время ограничено, люди с Земли-2 просто тихо заняли территорию возле портала и теперь пропускали туда непонятно кого. Зачем? Если ты не понимаешь, что происходит, очень высока вероятность, что именно тебя сейчас и используют. Но пока мне остается только наблюдать. Через час картина опять изменилась. К порталу прибыла крупная группировка правительственных войск, но опять, к моему удивлению, все обошлось без выстрелов. Им просто начали передавать какие-то закрытые ящики с той стороны. Что там? Все, что сейчас происходит, это явно не случайность. Можно сказать наверняка, что между представителями обоих миров было заключено соглашение. Но в чем оно заключается? Почему Земля-2 отказалась от своего плана, и был ли он вообще? В этот момент один из защитных чехлов, которыми были покрыты странные ящики, съехал в сторону, и мне на пару минут открылся край капсулы виртуальной реальности. Ну, конечно, вот оно!